спросил Хиггс. «Хотите научиться с ним обращаться?» Обернувшись, она ровным голосом спросила: «Что нужно делать?» Он одобрительно кивнул и протянул ей магазин. Как Бишоп не старался передвигаться тихо, переносной аппарат все равно издавал шум, когда его тащили по дну прохода. Человек вряд ли смог бы продвигаться с такой скоростью, но и синтетически не всемогущий. Повышенные зрительные способности позволяли ему различать стены прохода. Человек в таких условиях вообще ничего не видел бы. Но, по крайней мере, он может не бояться заблудиться. Проход вел прямо к вышке. С правой стороны в стене показалась дыра неправильной формы, через которую просачивался свет. Одним из чувств, которые были введены в его программу, было любопытство. Он остановился, чтобы заглянуть в проеденную кислотой дыру. Но всегда лучше определять положение дел на месте, чем верить отпечатанному на принтерах плану. Истекающие слюной челюсти вдруг метнулись к лицу Бишопа, но натолкнулись на металлические края, издав зловещий, царапающий звук. Бишоп прижался к противоположной стене прохода, по которому пронеслось эхо от удара. Стенка трубы в том месте, где ударили челюсти, слегка изогнулась внутрь. Андроид поспешно возобновил движение вперед. К его удивлению, нападение не повторилось. Погони тоже не было слышно. Может быть, существо почуяло движение и напало вслепую? А поскольку ответной реакции не было, оно решило, что нет смысла наносить второй удар. Интересно, а как оно определяет враждебные организмы? Бишоп продолжал двигаться, затаив дыхание. От него же не исходило тепло, не пахло кровью. Ведь для чужих андроид должен казаться частью оборудования. Пока он не нападает и не сопротивляется, он может свободно ходить среди них. Но нельзя сказать, чтобы подобная экскурсия привлекала Бишопа, поскольку реакции и мотивации чужих оставались непредсказуемыми. Но это соображение могло оказаться полезным. Если эта гипотеза подтвердится, то появляется средство для изучения чужих. «Ну, впрочем, пусть этих монстров изучает кто-нибудь другой», — подумал Бишоп. «Для этой цели требуется более смелая модель, чем он». Сам он хотел поскорее убраться с Ахеронта вместе с людьми, с которыми он работал. Он посмотрел на хронометр, слабо горевший красным светом в темноте. Он опаздывал. Напряженный и бледный, Бишоп попытался двигаться быстрее. Рипли поудобнее устроила приклад винтовки возле щеки. Она старалась как можно точнее следовать наставлениям Хиггса, понимая, что времени мало и что, если придется применить все на деле, то переспрашивать, как что делается, уже не придется. Хиггс проявлял огромное терпение, пытаясь, насколько это было возможно, за какие-то минуты объяснить полный боевой курс. Стоя возле Рипли, капрал время от времени поправлял ее руки, объясняя, как использовать прицел. Оба они были вынуждены прилагать усилия, чтобы не обращать внимания на вынужденную физическую близость. Слишком мало тепла было в разрушенной колонии. Слишком мало человеческого. И это был первый контакт между ними, который был скорее физическим, чем словесным. «Держите покрепче», — объяснял он Рипли. «Несмотря на поглотителей, будет толчок после выстрела. Но эту цену приходится платить за использование снарядов, которые проникают практически во все –